Если Растрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? Для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение 12 или 13 лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакой беспечностью невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты или грамоты Лжедимитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в архивах. Следственно, нельзя с вероятностью предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств истинных, и думал, что признанный царем безопасно может не трудить себя вымыслом ложных. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые вельможи и дьяки Щелкаловы. Сии вельможи остались без известной награды и неизвестными для России. А Василий Щелкалов вместе с другими опальными Борисова царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Растригу окружали не старые верные слуги его юности, а только новые изменники, отчего и пал он с такой легкостью. Но царица Инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Димитрием. Она же признала его и самозванцем. Первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к Растриге, невольная монахиня возвращала себе достоинство царицы. Вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи, мать предавала сына злой смерти. Которое же из двух достовернее? И что понятнее? Обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены Лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос «Где он?» сказала «Здесь, в моей утробе» и погибла в муках, не объявив его убежища, сие геройство, прославленное римским историком, трогает, но не изумляет нас, видим мать. Не удивились бы мы также, если бы и царица Инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья москвитян с восклицанием «Он сын мой!» И ей не грозили бы смертью за правду, грозили единственно судом Божиим за ложь. Слово царицы решило жребий того, кто чтил ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедимитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана, и не усомнилась, ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца. Заметим еще обстоятельства, достойные внимания. Шуйский искал гибели Лжедимитрия и был спасен от казни неотступным молением царицы Инокини с явной опасностью для ее мнимого сына, изобличаемого им в самозванстве. Клеветник, изменник, мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение героя истины умеряло совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного, находившегося тогда в Москве, что Растрига велел было извергнуть тело Димитриева из Углицкого соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого иерейского сына, но что царица Инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного его сына, царскую могилу.